1766, 26 июля. Самая главная мощь мускуса в той лаборатории огня, которая напрягает силы центров, насыщая более слабые органы огнем. Нужно понять, что более тонкий организм примет насыщение огнем, но те, подверженные земному притяжению, могут иметь возвратное действие. Могут быть явления временного нездоровья, но когда мускус при таких явлениях принимается регулярно, то можно устранить странные явления. Огненное свойство мускуса есть самая великая мощь его. Для науки будущего гораздо важнее указать, что мускус питает все нервные центры огненной энергией, нежели знать оккультную историю. Нужно понять, что воздействие мускуса в огненном организме усиливается огненными центрами. Нужно тонко проникать в мощь огня центров, потому трансмутация центров, которая так мощно напрягает психическую энергию, усиливает каждое воздействие огненных веществ. Потому, говоря о мускусе, мы можем заметить то внутреннее действие, которое напрягает каждую субстанцию огня. Так тонкое понимание даст тонкое применение. Это и есть самая главная задача для осуществления огненной трансмутации. Все устремления должны объединить внутреннее с внешним, но опора только на внешнее действие даст лишь частичное приложение. Сома есть тонкие секреции гланд, которые могут образовать как бы заградительную сеть для центров, потому при таком заграждении трансмутация центров может продолжаться. Но изоляция центров делает трансмутацию центров менее опасной. Ведь и под снегом ростки живут и растут, даже самые чудесные ростки зреют под чистым снегом. Так сома является заграждением от пожара. Для животных одно, для людей функции другие, ведь там, где явления инстинкта напрягаются у животных, там у людей может сознательно напрягаться действие тонких центров, именно мускус имеет это качество, потому для умственного труда мускус особенно полезен. 1767, 29 июля. Конечно, кроме астрологии нужно развивать тонкие чувства и сердце. Но что определяет правильное сочетание? Разные светила и солнце. Есть параллельное сочетание светил, которое основное светило указывает. Есть точное определение для обоих начал, которое указывает на объединенные сердца. Например, Уран на своих параллелях указывает на свои лучи. Насыщение такими лучами объединенных жизней приводит вычисления назад. Конечно, такие вычисления назад могут производиться лишь тонким ученым. Именно цепь гороскопов может указать, но истинно имеются случайные сочетания. И незаконные браки, о которых говорил Ориген, есть те случайные сочетания, которые так законно вошли в жизнь. Теперь о звезде, которая предопределяет утверждение космического права. Основное светило и солнце в восходящем сочетании утверждают те знаки. В основном знаке будут те светила, которые размещаются в квадранте солнца. Так утверждается основание. Эфирное тело или тонкие флюидические выделяются из физического тела, они являются эманациями физических центров. Эфирное тело утверждает физическое и укрепляет астральное и ту физическую связь между телом и астралом. 1768, 4 августа. Воспоминания прошлых жизней утверждают огненную жизнь кристалла космических энергий, которые составляют потенциал духа. 1769, 5 августа. Но кто же дал Заратустре вдохновение? Кто же дал объединение мира красоты и любви? Кто же дал вдохновение Заратустре утвердить, что все можно покинуть и отдать, чтобы получить божественный закон красоты и любви? И сказал Заратустра, что высшее космическое единение можно лишь выявить единением мужа и жены. И ждал пророк, когда придет откровение. И пришла чудесная Аллаила, и сердце узнало облик, приходивший к нему в видениях, облик красоты и любви. Заратустре светило указали день прихода чудесной Аллаилы, и сказал утверждение Заратустра: «Знаю, знаю, знаю, искал тебя в звездах и среди людей». Ибо светило указали, что когда сердце пророка воспламенится всеми огнями, и сердце огненно почувствует весь космический огонь, воплощенный в едином существе, тогда пророк получит высшее откровение. И пробил великий час знамения, и пришла Аллаила к одинокому молодому Заратустре. Конечно, жена пришла на помощь мужу, Аллаила пришла по высшему указу. 1779 август. Трепет жизни может связывать лишь с той земной сферой, к которой дух принадлежал. Каждое земное действие дает накопление чаши и книги жизни. 1771. 11 августа. Так высшая воля сливается в сердцах, принадлежащих друг другу. Радость и страдания объединяют сердца, принадлежащие друг другу. В древности был обычай, когда лики невесты и жениха были сокрыты. Так предусматривалось огненное явление объединенного сердца. Много лучей приходится употреблять для охранения напряженного сердца, ибо магнит притягивает все энергии, принадлежащие друг другу. Так каждое огненное чувство возрастает с приближением срока. Прикасание луча огненного права может притянуть пламень в сердце и в таком мощном притяжении растворить сердце в мощном огне космической любви. 1772. 16 августа. Столько бесформенных имен нам дается, но именно это уберегло и охранило облики учителей в чистоте. Потому мы допускаем эти отображения человеческой фантазии. 1773, 17 августа. Именно устремление является от ранних лет, когда дух чует дух высшей силы. Так устанавливалась огненная связь, так мы напрягаем вместе энергию для творчества. 1774, 18 августа. Сокровенное космическое право притягивает дух явленного атома, потому поверх кармы есть сокровенное космическое решение. Так карма может производить свои следствия, но притяжение духа и сердца при явлении космического закона, который притягивал сердце и дух тысячелетиями, будет творить свое законное притяжение. Так великая царица славного Египта уходила в храм на священное общение. Свободная воля Иерофанта и царицы притянула сердца к алтарю великого таинства. Так космический закон творит. Ведь царица Хаштепситу не была лишь правительницей страны, в ней воплотилась огненная жрица и богиня красоты. Искусство не могло изобразить те прекрасные облики, которые жили в ту эпоху. Для служителя храма космическое право есть высшее веление. Лишь самый высший иерофант знал это великое огненное веление, одна из сокровенных страниц таинства. Ведь народу невозможно было дать великое значение таинства, потому высший жрец огненно нес в сердце огненное знание и при последнем посвящении знал о принадлежащем ему сердце. Так иерофант ждал царицу, и когда настал срок сочетания, мощь иерофанта возросла, также как и мощь великой царицы. 1775. 19 августа. Когда сыны и дочери света пришли на землю, то, конечно, принесли закон высший, и пространственный огонь так насытил жизнь великих учителей, так учителя принесли с собою высшее благо. Шива – символ переустройства, и танец Шивы есть символ переходной ступени. Вишну – вмещает в себе все. 1776, 23 августа. Задача космического права – утвердить на основе огненной космического права единство утвержденного бытия. Потому каждое проявление и каждая энергия утвердятся в космическом единении. Теперь, родная, ты знаешь, насколько мощь объединенного сердца может мощно творить в огненном слиянии. Уплотнение и утончение утверждается как творчество Духа. Так Дух стремится к высшему творчеству. Космический закон зовет мощно. 1777, 15 сентября. Дух, насыщенный огнем слитого сердца, знает, как переплетаются фахотические искры в осмозисе. Конечно, при таком слиянии токи Духа напрягаются самыми тонкими энергиями, которые так тонко действуют на центры, что физическое напряжение даже не ощутимо. Для восприятия огненного луча именно эти тончайшие энергии творят самую огненную восприимчивость, ибо каждый центр объединен с сердцем тончайшими флюидами, и вся огненная мощь центров происходит от силы переплетения осмозиса. 1778, 20 сентября. Но сердце мира утверждает творчество за женским началом. Но нужно объять космическое творчество во всей необъятности. Это лишь одна часть космоса. Если взвесить все направления, по которым шли начала, то можно истинно утверждать, что женское начало опередило мужское. Ибо на весах эволюции нужно усмотреть каждое духовное достижение. Именно, когда мы проследим достижение Духа, то увидим, как энергии проявлялись как выражение огненных энергий, которые так жизненно горят в духе женщины. Женщины могут захотеть, и мир может быть покорен. Мир строит новую эпоху именно на женском начале. Если бы женское начало осознало свое космическое значение. Разные эпохи требуют выражения разных энергий. 1779, 27 сентября. Потому сердце Матери Мира царствует во всем космосе. Нужно знать этот творческий принцип, ибо там, где поступятся этим великим принципом, там будут осложнения. Нужно понять, когда говорю о незаменимости, имею в виду сердце огненное, не ментальное, ибо сердце, управляемое мозгом, можно назвать ментальным. Так мы утверждаем великую эпоху огненного сердца. 1780, 30 сентября. Правильно решили о коренном ману, ибо нужна одна мощь циклом на протяжении расовых и огненных потенциалов. Насыщение утверждается одним магнитом и состоит из огненных атомов, которые вдыхаются на этих циклах. Конечно, князь мира должен иметь мощный противовес свету. Описание чудовища огромного показывает, какие недра служат князю тьмы. Астральный мир полон тонкими вампирами. Через верхние слои земли могут проникать все эманации, там находится царство, в котором существуют такие же сущности, как и в низших слоях астрального мира. Потому кладбище и поля битвы питают этих сущностей. Среди давших согласие на сожжение есть много пожалевших о таком уничтожении. Конечно, для высшего духа такое уничтожение есть лишь освобождение, но две трети людей, перейдя в астральный мир, сожалеют, что не сохранили своего обиталища на земле. Огонь очищает и освобождает дух от притяжения к земле. Конечно, дух устремленный скоро освобождается, но в слоях астральных толпы, сожалеющие об уничтожении оболочки. Ведь дух переходит в том же сознании, которое он имел при жизни на земле. Уничтожение тела освобождает дух от притяжения к земле. Кроме того, дух может приобрести возможность приближения к земле другими флюидами. Можно встретить в астральном мире стоящих десятки лет на страже своих оболочек. Конечно, огненному духу непонятно такое низкое сознание. 1781, 9 октября. Когда сокровищница сердца являет огненную вибрацию, то она касается сердца и пробуждает творчество в тех огненных сердцах, которые отвечают на вибрацию. Да, много теряют, не понимающие великого самоотвержения, дающего огненного сердца.